Глава вторая. Сын мой, будь силен в благодати, которую имеем в единении с Исой Масихом. То, о чем ты слышал от меня при множестве свидетелей, доверь верным людям, которые способны, в свою очередь, учить других. Прими свою долю страданий, как добрый воин Исы Масиха. Никакой солдат не связывает себя житейскими делами. Для него главное — угодить своему командиру. И никакой атлет не получит награды, если будет нарушать правила соревнований. Земледелец, который трудится в поле, должен первым получить долю собранного урожая. Подумай о том, что я говорю, и вечный повелитель — поможет тебе понять все это. Помни Ису Масиха, который был потомком царя Давуда и был воскрешен из мертвых согласно возвещаемой мной радостной вести, за которую я страдаю и за которую меня, как преступника, заковали в цепи. Но слово Всевышнего заковать в цепи невозможно. Поэтому я терплю все ради избранных Всевышним, чтобы и им получить спасение вместе с вечной славой. А спасение в единении с Исой Масихом. Верны слова: если мы умерли с Ним, то будем и жить с Ним. Если с Ним терпим, то с Ним будем и царствовать. Если мы откажемся от Него, то и Он откажется от нас. Если мы не верны Ему, Он все равно остается верным, потому что Он не может изменить самому себе. Напоминай всем верующим об этом. Предупреждай их перед Всевышним, чтобы они не занимались обсуждением бессмысленных вопросов. Это не приносит пользы, а лишь вредит тем, кто слушает. Старайся представить себя Всевышнему, человеком испытанным, работником, которому нечего стыдиться, который правильно передает слово истины. Избегай пустых и противных Всевышнему разговоров, потому что те, кто этим занимается, отдаляются все дальше и дальше от Всевышнего. Учение таких людей будет распространяться как гангрена. Среди них уже оказались Гименей и Филит. Они далеко отошли от истины, говоря, что воскресение — это лишь только наше духовное возрождение, и подрывая тем самым в некоторых людях веру. Но твердое основание, заложенное Всевышним, непоколебимо. На нем стоит печать с надписью «Вечный знает своих», и каждый, кто провозглашает имя Вечного, должен отвратиться от зла. Ты знаешь, что в каждом большом доме есть посуда не только из золота и серебра, но также из дерева и глины. Одна посуда имеет почетное назначение, а другая — низкое. Если человек очистит себя от грехов, то он будет употреблен как посуда почетного назначения, освященная, достойная того, чтобы ей пользовался сам хозяин, пригодное на любое доброе дело. Избегай всяких порочных желаний, свойственных юности. Стремись к праведности, вере, любви и миру, и делай это вместе с теми, кто искренне обращается к вечному повелителю. Не вмешивайся ни в какие глупые и невежественные споры. Ты знаешь, что они приводят только к раздорам. А раб вечного не должен ссориться. Наоборот, он должен относиться по-доброму ко всем, должен уметь учить и терпеливо сносить зло. Он должен мягко наставлять противников в надежде на то, что Всевышний даст им покаяние, и тогда они узнают истину, одумаются и освободятся из ловушки дьявола, который пленил их и заставляет исполнять свою волю.